Глава 6. Никакой связи между печенью Винсента Джеймса и грибами установить не удалось. Никто не давал ему грибов. Никто не знал, что Вин пьет. Никакая драма не вылезла наружу. Никто не разделил разочарование Барка, когда стало известно, что Винсент Джеймс умер естественной смертью. После похорон я отправился на поиски Пэт Эллиот. В последний раз я видел ее, когда девушка молча заливалась слезами возле могилы, словно только она горевала по покойному. Я нашел ее в доме священника, на котором было написано «Помощь». Она лежала на кушетке, напоминая картину одного французского художника XIX века. Одна рука под головой, другая свесилась до полу. Глаза смотрят в никуда. Я уселся в кресло. Спусти она меня с лестницы, я бы не удивился. Но Пэт не пошевелилась, и если бы не мигающие иногда глаза, ее можно было бы поместить в раму и повесить на стену. Я долго смотрел на нее, не зная, о чем она думает. А потом мирно отключился. Прошло довольно много времени. Когда я пришел в себя, то обнаружил, что теперь уже она смотрит на меня. «Странно я на вас действую». Она не смеялась, но смех чувствовался в ее словах. Я постарался не расслабляться, но все-таки улыбнулся. «Зачем вы пришли?» — спросила она. «О, извиниться, полагаю. Я хотел сделать это раньше». «Не очень-то видно хотели», — возразила она, и я понял, что она слышала, как я ей кричал из окна кухни. «Да, не очень. Прошу прощения. Я хотел поговорить с вами во время похорон, но вы были в таком состоянии, в каком не был никто, да?» «Наверное, так оно и было. И вы правы». «Винсент — мой дядя», — сказала она, — прежде чем я успел произнести какую-то банальность. Он был по-своему хороший, как учитель, щедрый и добрый, а в остальном слабый и глупый. После смерти тети он стал совсем беспомощным. Винсент хорошо ко мне относился, а я не умела этого ценить. Вы ему чем-то обязаны? Не знаю. Протекцией? Не знаю. Не знаю, как я могла. Об этом я и хотела с вами поговорить. Я умела ждать. Она села на кушетке. Дядя был научным руководителем моей докторской диссертации. А потом, когда однажды я была у него, пришел Олд Эллен. И все началось. Она замолчала, прикусив нижнюю губу. «Что?» «Олд начал преследовать меня. Красиво, конечно. Он вообще такой. Он умеет обворожить. Накидывает сеть. И вы уже его собственность. Он маг. Сначала вам это нравится. Вас это волнует. А потом он начинает требовать слишком многого, и если вы не хотите ему этого дать или не можете, он начинает угрожать. Только внешне это совсем не похоже на угрозу, поэтому никому нельзя пожаловаться». «Чего он хотел?» Она посмотрела мне прямо в глаза и отвернулась. «Он хотел, чтобы я сменила факультет. Объяснил, как это можно сделать без потерь. А я отказался. У него были свои причины, но...» Она облизнула губы. «На самом деле он хотел заполучить меня». «А как к этому отнесся Винсент?» «Вот этого я и не поняла. Он тоже стал меня уговаривать. Сказал, что у меня будет гораздо больше выбора с работой, если я стану социологом. Это правда, но я-то хотела другого. А он вдруг заявил, что у меня нет способностей к историческому исследованию, Раньше он никогда не говорил ничего подобного. Никогда. У меня создалось впечатление, что он читает по бумажке. Все это было так неестественно. Потом он стал меня почти умолять. Он ведь платил за мою учебу. И когда я была студенткой, и потом... Поэтому я считала себя обязанной ему. Он старший брат моей матери и мой официальный опекун после смерти родителей. Да нет, по-настоящему он всегда был мне отцом. Вот с одной стороны он, с другой — Олд и я. Что? Она спрятала лицо в ладони и расплакалась. Сначала она плакала тихо, потом зарыдала в полную силу. Я был хорошо выдрессирован жизнью и даже пальцем не пошевелил. Немного погодя, я пересел на кушетку и обнял ее. «Он умел нравиться», — проговорила она сквозь слезы. «А я ненавидела его за это. И ненавидела себя за то, что он мне нравится. Тогда я решила выйти замуж. Идиотка. С Биллом мы же только друзья. Знаем друг друга почти всю жизнь. Он сказал, что свадьба — это глупо. Но если мне это поможет, как я считаю, то он готов. Ему самому ничего не надо. Он вообще такой. В идеале Билл хочет все делать сам. Сам решать все свои проблемы и ни у кого не просить помощи. Он хочет доказать всему миру, чего можно добиться, полагаясь только на себя. Но Билл, он голубой, похож на девушку, слишком уж. Она кивнула, не отрываясь от моей груди. Но он одинок. Думаю, он сам себя не понимает. Олту было все равно. За студента мне позволялось выйти замуж. Он только посмеялся, когда я ему об этом сказала. Он все равно меня не отпустил, а у меня все больше времени уходило на то, чтобы не попадаться ему на глаза. Его же это только раззадоривало. Билл ничего не хочет об этом слышать. Сейчас ему надо только одно — закончить диссертацию, пока ничего не случилось. Билл страшно боится, что новому руководителю его работа не понравится. Он думает, что чем больше сделает, тем меньше шансов будет у нового руководителя его завалить. Он просто заболел от страха. Он вообще так изменился. Она вздохнула, измученная своим горем, но и в нем она была красива. Я отстранился от нее и пересел обратно в кресло. Я не думал, что Билл изменился. Просто у него возникли проблемы, и он стал менее внимательным к ней, чем раньше. В чем же эта перемена? Она вытерла глаза. У него ведь ничего нет. Со школы он все время работает. Родители ему не помогают. Только стипендия и работа. Он никогда не спит больше 3 часов в сутки, и если его докторская сорвется, другую он уже не осилит, не сможет. Для него это предел, вершина. Если он не сможет одолеть ее сейчас, если свалится, наступит конец. Это его убьет, я знаю. Или он убьет того, кто не пустит его на вершину. Доктор Фрейм. Он очень талантливый. Он заслуживает степени. Заслуживать — значит в какой-то мере иметь гарантии. А их у него нет. Но он действительно заслужил ее. Все так думают. Я не стал спорить. Мне все это не показалось важным. По крайней мере, я так думал. Ладно, вернемся к началу. Чего вы хотите от меня? Что я могу сделать? Я по-другому отношусь к Олту Эллену. Ну так что? Вы не послушаете пленку? Вы записали? Нет, я только думала об этом. Почему бы и не записать? Я могу назначить ему встречу в офисе или в машине. Он все время старается зазвать меня в свою машину. И вы сами услышите то, что я не могу объяснить. Вы услышите, какой он умный и хитрый. Нет. Вам лучше обратиться к кому-нибудь другому. Я не тот человек, который вам нужен. Например, к декану или адвокату. Вы говорили Винсенту, что Олд преследует вас? Да. Но он не хотел ничего слушать. Сразу начинал нервничать. В чем-то он был вроде старухи. Говорил, что Олд — самый симпатичный холостяк в университете, здоровый, красивый, с хорошим вкусом, честолюбивый, всегда добивается того, чего хочет. Все правильно. И многие женщины, даже некоторые мужчины, хотели бы обратить на себя его внимание. Винсент не понимал, почему я так расстраиваюсь. Не понимал? Может, и понимал, но говорил, что нам всем иногда приходится делать то, к чему не лежит душа. Потом он, правда, сказал, что совсем не это имел в виду. Заявил, что плохо себя чувствует, а я должна делать свое дело, наслаждаться жизнью и ни о чем не думать. Когда вы ему сказали, что хотите использовать Билла для защиты от Олта? Сразу, как только мне это пришло в голову. Он очень огорчился и сказал, что я ему не доверяю. Я тоже расстроилась. Еще он сказал, будто Олд уверен в том, что предстоящая свадьба — это шутка, потому что Билл мне не подходит. Разговоры Билла о дешевой комнате — чепуха. Он где угодно мог устроиться, если бы предложил помощь по хозяйству. Как вы знаете, я настояла на своем. Тогда Винсент заявил, что аннулирует наш брак, потому что я ему будто бы сказала, что Билл неполноценный в половом отношении. Это было ужасно. Потом он заболел, я ничего не знала об этом. А он вот умер. Он очень хорошо ко мне относился. По щеке ее скатилась слеза, и она вытерла ее рукавом. У него нет других наследников, кроме меня. Так что я переехала в его дом. — И Билл тоже? — Нет, — неуверенно рассмеялась она. Он сказал, что у него больше нет времени на переезды. Я же вам говорила, ему ничего не нужно. Если бы даже я купила ему степень, он бы ее не взял. Он должен получить ее на своих условиях. Упрямый — не то слово. — Ну что уж тут поделаешь. Я пропустил ее слова мимо ушей. Билл ничего для меня не значил. А она, несмотря на все свои сожаления и покаяния, она лишь обвиняла других, главным образом Олта. Между тем никто, кроме нее самой, не заставлял ее делать то, чего она не хотела, включая ее согласие на сожительство с Олтом. Как психолог я был рад, что жизненный опыт чему-то учит ее. Но как мужчина, который хотел ее, я досадовал, что не был первым. «Пэт», — спросил я, — «вы знали, что Винсент пьет?» Узнала уже потом, как и все. А теперь в его доме все мое, даже бутылки в спальне. «О, Господи!» Она подалась вперед и горько зарыдала, а мне пришлось напрячь всю свою волю, чтобы усидеть на месте, и у меня даже руки заболели от напряжения, так мне хотелось обнять ее. Пробормотав что-то о назначенной встрече, я быстро сошел по лестнице. Когда она окликнула меня, и я поглядел наверх, я уже опять был холодным, сдержанным преподавателем, у которого и в мыслях нет ничего такого. Калекой, которого она никогда не захотела бы увидеть, меня таким, каков я есть. — Спасибо, — крикнула она и покраснела, почти как в день своей свадьбы. — Не стоит. — Сегодня ваша нога лучше, чем в прошлый раз. Это хорошо. — Благодарю. Я открыл дверь. — До свидания, — сказал я, решительно закрывая дверь. И услышал, как она сбегает по лестнице. Не успел я сесть в машину, как почувствовал прикосновение ее руки к моей. Розовые щеки, волосы, как мед, высоко вздымающаяся от волнения грудь. Я чудом удержался, чтобы не поцеловать ее. «Доктор Фрейм, если вас не очень затруднит, отвезите меня домой. Я пришла сюда, чтобы ни о чем не думать. Я часто так делаю, а сейчас уже поздно». Я отступил. И хотя ничем себя не выдал, подумал, что недолго еще смогу держаться от нее на расстоянии. Она побледнела, потом опять порозовела. «О, я совсем не хотела показаться навязчивой. Простите меня, пожалуйста, доктор Фрейм. Больше это не повторится». И она убежала. Я спросил себя, хочу ли принять то, что она мне предлагает. Все равно когда-нибудь она узнает о моей ноге. Тогда и посмотрим, кто кого отвергнет. Я вернулся. Она была на кухне. Из крана вовсю бежала мимо чайника вода, а она ничего не замечала. Я закрутил кран, привел Пэт в одну из спален и запер дверь. Она не выпускала из рук чайник. «Я хочу, чтобы сначала вы посмотрели. Вы просто не понимаете, в чем дело». Я отстегнул ногу и приставил ее к стене, ожидая всего того, что вынуждало меня предпочитать одиночество, если бы только оно не было временами таким невыносимым. «О, милый!» — прошептала она, положив нежную прохладную ладонь на культю. «Прости меня!» Она бросила чайник и, обняв меня за шею, поцеловала. «Но это же такая ерунда!» Она была, как недоступная роскошь в витрине магазина. Боже, сколько времени я провел на холоде, прижав нос к стеклу. И вот, наконец, дверь открылась. Она была, как пикник в жаркий солнечный день. Я был недоверчив, когда приблизился к ней, потому что хотел и все еще боялся ее. А потом вообще перестал бояться чего бы то ни было. И произошло чудо. Чем больше я брал у нее, тем больше она хотела мне дать.